Где-то в Москве. Мужики, сигнал пошел. По комнате, где сидели компьютерщики, словно ветер пронесся. Загрохотали отодвигаемые стулья. Народ, лихорадочно дохлебывая на ходу кофе, бросился к рабочим местам. Минута, другая, и в помещении воцарилась напряженная тишина. «Митяй, перехватываем центральный округ. На тебе рекламщики». «Принято». «Леха, со своей группой берешь юг Москвы». «Заметано, шеф». «Гришка, все действуем по варианту 2, как обыгрывали. Вы с Михаилом по часовой стрелке от Лехи. Четвертая группа берет на себя транспорт. Пятая и шестая блокируют возможное противодействие. Седьмая — резерв». Некоторое время в помещении ничего не происходило. Тишина нарушалась только сосредоточенным щелканием клавиш и короткими междометиями, которыми обменивались программисты. «Есть! Сломали рекламщиков! Запускаю картинку!» «Синхронисты, давайте бегущую строку!» Доклады посыпались один за другим. Слаженная команда сработавшихся специалистов понемногу брала под свой контроль все экраны столицы. Внезапно погасли многочисленные рекламные щиты, на которых демонстрировались очередные видеоролики, призывающие народ покупать самые современные женские прокладки и очередное чудо-средство от перхоти. По ним пробежали полосы, а уже через несколько мгновений появилось изображение Останкинской телестудии. Звука не было. Далеко не все рекламные щиты были оборудованы аудиосистемами. Подобные новшества трудно пока приживались на российском рынке. Отсталое население никак не желало понимать того, что несущиеся круглые сутки из динамиков рекламные слоганы являют собой вершину песенно-поэтического мастерства. В мэрию градом сыпались жалобы на назойливое буханье рекламных кричалок. Скрипя сердце, власти вынужденно демонтировали большую часть аудиооборудования. Динамики остались только там, где поблизости не было жилых домов, на площадях, в парках и привокзальных территориях. Но если бы кто-то из городских властей мог предвидеть, для какой цели будут использованы многочисленные щиты, расставленные по всему городу, он бы сам с ножовкой в руках бросился подпиливать их основания. Увы, своевременно этого сделать никто не догадался. И теперь из уцелевших динамиков грохотала прямая трансляция телепередачи. Там же, где динамиков не было, изображение дополнялось бегущей строкой. Моргнули и переключились на трансляцию из Останкино, все установленные в городском автотранспорте мониторы. В свое время, стремясь монополизировать рекламный рынок Москвы, мэрия добилась того, что все идущие по ним ролики транслировались только из пары-тройки мест. И теперь бледные инженеры технического обслуживания лихорадочно пытались восстановить хоть какой-то контроль над вышедшим из повиновения оборудованием. Однако, по мере того, как они вслушивались в звучащие с экрана слова, эти попытки становились все менее и менее уверенными. Телецентр. Итак, дамы и господа, спешу сообщить вам, что небезызвестный имперец пообещал нам сегодня рассказать нечто совершенно неожиданное. Более того, с минуты на минуту мы ожидаем прямое включение. Он согласился выступить в прямом эфире. «Вопрос с места», — вскочил в первых рядах вертлявый парень. «Представьтесь, пожалуйста», — протянул ему микрофон ведущий. «Николай Светличный, еженедельное обозрение». «Слушаю вас, господин Светличный», — Каким образом будет организовано прямое включение? Ваши операторы нашли Волина, где он находится, и почему об этом никто ничего не знает? Нет, это будет сделано иным путем. Каким же? Не торопитесь, знать бы самому. Вы все увидите своими глазами. Громадный экран студии неожиданно моргнул. По нему побежали полосы, мелькнуло изображение стены, и в следующую секунду большую часть экрана заполнило лицо имперца. Картинка была четкой и ясной. «Добрый день, уважаемые труженики пера!» — Волин усмехнулся. «У нас с вами сегодня день вопросов и ответов. Но сначала я хотел бы вам кое-что рассказать. Ручаюсь, подобные сведения, переданные вами своим руководителям, способны очень многое изменить в понимании ими картины окружающей действительности. Впрочем, вы можете задавать вопросы по ходу моего рассказа. Я постараюсь ответить вам максимально подробно». По залу пронесся вдох. «Вы хорошо нас слышите, господин Волин? Или прикажете называть вас имперцем?» Поднес ко рту микрофон ведущий. «Хоть горшком называйте, ваше право. Все ли готовы записывать? Обещаю, что по окончании моего рассказа вы получите на руки электронные копии всего того, что я сейчас вам скажу. Для этой цели на компьютеры нашего уважаемого ведущего сейчас происходит сброс нужного пакета информации. Пользуясь случаем, я обращаюсь и к руководителям силовых ведомств. Не пытайтесь воспрепятствовать этому, у вас ничего не выйдет. А почему? Вы все очень скоро поймете». Сидевшие в зале навострили уши. Вступление было весьма необычным и сулило немалые сенсации. «Итак, господа, начнем сначала. Как вы все хорошо осведомлены, международные силы, оказывающие помощь нашей стране, прибыли сюда по просьбе законно избранного президента. С формальной точки зрения в этом нет ничего необычного. Каждый вправе попросить помощи, и каждый вправе ее оказать. Все так. Но мало кому известно, что вся операция по оказанию помощи и вводу подразделений вспомогательного корпуса была разработана уже достаточно давно. Подробно просчитана дислокация каждого, даже самого маленького отряда. Определены силы и средства, которые должны быть задействованы в данной точке. На первый взгляд, ничего удивительного. Обыкновенная прозорливость. Надо полагать, именно поэтому все данные точки и маршруты были жестко увязаны с аналогичными подразделениями похожего назначения, находящимися в других странах. Внимание на экран. Весь экран заполнила большая карта страны, на которой желтыми линиями были обозначены дороги, контролируемые подразделениями вспомогательного корпуса. Светло-синие точки обозначают места, где располагаются офисы чиновников, оказывающих посильную помощь нашим властям. У нас в народе их называют десантниками. На желтых линиях появилась щедрая россыпь синих точек. Как ни странно, но значительная часть страны оказалась совершенно неохваченной дружеской помощью. Ничего удивительного. В данных местах не пролегают важные транспортные артерии и нет никаких предприятий, представляющих интерес для наших зарубежных товарищей. Есть, разумеется, и в этом правиле небольшие исключения, но они совершенно не влияют на общую картину. У кого-нибудь есть вопросы по тому, что я сейчас вам рассказал? Пьер Ширак, Франсуар. Насколько известно из высказываний руководства экспедиционного корпуса, задача по вводу и размещению подразделений была спланирована и исполнена в течение 3 месяцев. Вы же утверждаете совсем иное. Хороший вопрос, господин Ширак. На экране появились отсканированные документы. Хорошо просматривались даты, текст, подписи должностных лиц и печати, скрепляющие документ. Вы можете хорошо видеть, что этот документ составлен более 3 лет назад. Надеюсь, вам хорошо известна подпись генерального секретаря НАТО, а министра обороны США, а также некоторых других должностных лиц. Вы прекрасно можете их рассмотреть. Печати, украшающие документ, тоже подлинные. В левом верхнем углу виден учетный номер, под которым зарегистрирован данный документ. Правда, я очень сомневаюсь в том, что кому-либо из вас дадут в руки подобную бумагу для ознакомления. Из штампа в углу явствует, что документ имеет высшую степень секретности. Как хорошо понятно из текста, речь идет в основном об обеспечении безопасного транзита грузов по контролируемым дорогам. Ни о какой демократии и чем-либо подобном речи не идет вообще. Следующий документ –